Глава 14. Искать ночлег я не решился. Да, тут в желтой зоне с документами было попроще, и за хорошую сумму их бы никто не спросил. Но мне очень не понравилось то, что происходило в городе. Самоорганизация людей может приобретать разные формы. Иногда довольно уродливые. И тут имелись некоторые тревожащие признаки. Странный знак на плакате при въезде в город. Внесудебная расправа над диверсантами, если это действительно были они, воспринимается местными спокойно, как само собой разумеющееся. Да, тут не было той непонятной хтони, которая мне попалась в Миасе со странными танцами и ритуалами. Хотя кто знает, что тут происходит ночами. И, увы, мне придется в ближайшее время это выяснить. Но для начала я решил проехать в сторону Ильинского погоста, чтобы на всякий случай закрепить свою легенду. Мало ли, вдруг тот мужик по радио передал мои данные замаскированным стационарным постам. За городом я нашел дорогу, ведущую налево, в сторону шоссе на Воскресенск, и поехал по ней, рассчитывая сделать петлю и вернуться поближе к городу. Укрытие для машины я обнаружил недалеко от трассы, возле самой границы красной зоны. Это было странное место. Прям в чистом поле стояли старые самолеты Ан-24 и Як-40. Удивительно, но машины были в довольно приличном состоянии, если не считать облупившейся и выгоревшей краски. Иллюминаторы были на месте, входные люки не вскрывались. Когда-то участок, где стояли самолеты, отделял от окружающих полей и проселков длинный забор, сейчас местами поваленный. Заехал я сюда ради любопытства. Самолеты привлекли мое внимание, и я решил проверить. Мало ли, вдруг здесь сохранилась ценная аэродромная база. Однако же ничего полезного я не нашел. Да, когда-то тут были настоящее аэродромное хозяйство и, возможно, даже полоса. Но теперь от них остались лишь следы. Зато я обнаружил неплохое укрытие. Бетонный навес, сверху заросший густым кустарником. К нему вела старая колея, которую можно было разглядеть лишь в непосредственной близости. Видимо, когда-то тот служил защитой для какой-то аэродромной техники. Никаких следов, что здесь кто-то бывал, я не нашел. Ни мусора, ни обычных надписей. Наверное, в этот район оставшиеся жители Егорьевска стараются не заходить. Все-таки красная зона совсем рядом. Я достал дозиметр и обследовал укрытие вместе с подъездными путями. Да, фон был повышен, но лишь слегка. И не очень отличался от показателей в самом городе. Не было тут и пятен загрязнения. Вдалеке, за дорогой, на юге, виднелся лес. Он был в характерных рыжих подпалинах. Значит, туда осадки все-таки добрались. Видимо, облако двигалось восточнее, вдоль города. Определенно, в те места лучше не залезать. Значит, я выбрал правильное направление на Жуковский. Я собрался дождаться темноты, чтобы идти на выручку Рубину. Пытаться отбить его сходу нечего было и думать. По крайней мере, не с тем вооружением и экипировкой, которые у меня имелись. Была мысль сходить на разведку предварительно днем, но, подумав хорошенько, я от нее отказался. Слишком рискованно. Да, мне повезло, когда нарвался на того мужика, который решил устроить мне тест по истории здешних мест. В следующий раз может попасться кто-то попроще, и тогда наспех слепленная легенда не сработает. Жители таких маленьких городков, как правило, знают друг друга в лицо, особенно соседи. Я же буду как тополь на плющихе. Незнакомый тип, снующий по окрестностям, где как раз находится местный штаб и держат одного подозрительного парня, сопровождавшего диверсантов. Это было разумно, но ждать ночи все равно оказалось мучительно. Я пытался поспать, но никак не мог отделаться от мыслей, что за это время с Рубином могут что-то сделать. Перед глазами то и дело вставали обезображенные трупы, повешенные на вышке. И тело Арчи, прибитая к рекламному щиту в Миасе. Там, где исчезает давление цивилизации, насилие становится нормой. Известный факт. И все же параллели между этими убийствами неприятно настораживали. У них была одна общая черта. демонстративность. И там, и тут тела размещены таким образом, чтобы их было видно как можно дальше. Возможно, способ запугать потенциальных врагов, а может и нечто большее. От нечего делать, я разобрал, почистил подручными средствами и собрал заново пистолет, отнятый у диверсанта. Интересное оружие, совершенно без номеров. Какой-то очень специальный заказ, возможно, даже нового времени. В магазине всего 6 патронов. Особо не разгуляешься, придется экономить. А в идеале вообще обойтись без выстрелов. Наконец небо налилось краснотой. Наступили сумерки. Работать предстояло в полной темноте, так что маскировка не помешала бы. Темные джинсы и черная футболка – это хорошо, но светлая кожа рук и лица в темноте была заметна очень далеко, и с этим что-то надо было делать. В другое время я воспользовался бы обычной уличной грязью или землей. Но в такой близи от красной зоны это было как минимум неразумно. Поэтому, немного подумав, я достал походный котелок и в нем сжег часть бумажной инструкции от автомобиля, которая нашлась в бардачке. Образовалась отличная черная зола. Наверняка из-за типографской краски она тоже не слишком полезна для кожи, но выбирать не приходилось. Я тщательно закрасил все открытые участки кожи. С удовлетворением глядя в зеркало, я грустно усмехнулся. Получился классический blackface, ненавидимый и порицаемый на Западе. А ведь, наверное, ни один американский спецназовец не смог бы использовать подобного рода камуфляж. Свои бы загнобили. Впрочем, у них ведь есть и такие, которым камуфляж в таких условиях и вовсе не нужен. Я взял нож, дозиметр, пистолет, закрыл машину, еще раз убедился, что со стороны мое укрытие обнаружить почти невозможно, после чего направился в сторону города. Севернее стоянки самолетов находилось несколько двухэтажных кирпичных зданий. Прокравшись вдоль дороги, я убедился, что внутри нет никаких признаков присутствия человека. Заодно я, похоже, разгадал тайну присутствия авиатехники прямо посреди поля. Тут находилась учебная база. За окнами кирпичных зданий я разглядел аудитории с плакатами и пособиями. Двери корпусов были заперты, и я не стал пытаться проникнуть внутрь. Не было никакой необходимости, а шум разбитого стекла мог, например, привлечь патруль. Наверняка ведь улицы здесь патрулировались. Едва ли местные власти ограничивались стационарными постами по ночам, особенно если хотели сберечь ценное имущество на предприятиях. В нескольких сотнях метров от училища техников, севернее, проходила железная дорога. Прямо на переезде застыли несколько товарных полувагонов. Наверняка их подогнали сюда специально, чтобы ограничить доступ транспорта в город. Слева от вагонов находился замаскированный стационарный пост. Один из боевиков, находившихся там, курил, прикрывая кончик сигареты ладонью. Благодаря такой небрежности я обнаружил их задолго до того, как у них был шанс заметить меня, и обошел по широкой дуге вдоль путей. Еще один пост был возле ворот крупной промзоны, но к ним я даже не стал приближаться. Та часть города, где я оказался, выглядела совершенно покинутой. Дома стояли темными, никаких признаков светомаскировки, просто голые зашторенные окна. По пустым улицам носились стаи бродячих собак, но, к счастью, человека они боялись. Видимо, наученные горьким опытом. Не думаю, что патрульные с ними церемонились. Я, перемещаясь от здания к зданию, двинулся дальше на север. Первые признаки того, что город все-таки обитаем, появились после того, как я пересек центральную улицу и оказался в частном секторе. Сквозь неплотно установленную светомаскировку на окнах пробивались желтые лучики света. Где-то вдалеке даже слышались голоса, а в воздухе плыл приятный запах топящейся бани и шашлыков. Воспользовавшись курткой, я закрылся и достал смартфон, чтобы свериться с картой. До нужного микрорайона с девятиэтажками нужно было идти пару километров, почти строго на восток. Я спрятал смартфон и, по-прежнему соблюдая все меры предосторожности, двинулся дальше. Остро не хватало теплака. Ночь была темной, без звезд, так что даже просто ориентироваться было трудно. А ведь наверняка у охранников возле штаба теплаки есть, и об этом следует помнить. Внешний периметр охраны возле штаба я обошел чудом. И то только благодаря тому, что возле облюбованной местными властями девятиэтажки вдруг запалили несколько факелов. Видимо, боевики на посту, размещенном на крыше частного кирпичного дома через дорогу от штаба, тоже отвлеклись. Так что мне удалось проскользнуть на парковку возле дома незамеченным. А здесь скрываться среди холодных металлических автомобилей было куда проще, чем посреди пустой деревенской улицы. А внутренний периметр уже не особо маскировался. Через каждые 20 метров вокруг дома были установлены бетонные блоки, за которыми сидело по вооруженному боевику. Сейчас большинство без теплаков глядело в сторону, где были установлены факелы. Я подобрался еще ближе и теперь мог во всех деталях разглядеть то, что происходило возле девятиэтажки. В центре небольшой площадки плотным кругом стояли люди в белых балахонах. Они были повернуты лицом внутрь круга. Справа и слева от них застыли вооруженные автоматами боевики в черных тактических комбинезонах. Они, в отличие от постовых во внутреннем периметре, внимательно секли обстановку вокруг. Однако обходились без теплаков. Видимо, на таком расстоянии от факелов, когда рядом много своих, они были не очень эффективны. Вокруг круга людей в белом стояло несколько столов, застеленных белыми же скатертями. На столах лежали какие-то приборы, неприятно напомнившие мне медицинское оборудование. Я успел подумать, хорошо, что они заняты своими делами. Есть шанс проникнуть в здание незамеченным, как круг расступился. Люди в белом сделали несколько шагов назад. И в центре я увидел что-то вроде вертикального щита из досок, к которому был пристегнут рубин. Напарник был в сознании. То и дело дергался, пробуя свои путы на прочность, и, кажется, пытался что-то кричать из-под плотной повязки, которой ему закрыли рот. Из одежды на нем были только клетчатые семейные трусы. Что ж, тихой операции по спасению не получится. Я пересчитал участников действа. 4 автоматчиков в черном, 9 белых балахонов и еще 3 охранников из внутреннего периметра. Патронов на всех, мягко говоря, не хватит. Значит, нужно начинать с самых опасных. 2 белых балахона тем временем подошли к столам и что-то взяли. Это нечто было слишком мелкое, чтобы я мог разглядеть при свете факелов. После этого они направились к рубину, вытянув перед собой руки, будто сомнабулы. Рубин начал дергаться особенно сильно. Мышцы на его руках бугрились узлами. Казалось, кожаные петли вот-вот затрещат. Его отчаянные попытки привлекли внимание черных комбинезонов. Они подошли ближе к кругу. И я воспользовался моментом. Еще находясь в укрытии, я прицелился в ближайшего черного боевика. Пистолет диверсанта был мне незнаком, но с таким коротким стволом кучность у него хромает. Значит, надо стрелять наверняка. В корпус нельзя. Вероятно, в комбез интегрирован броник. В голову рискую не попасть. Значит, остаются только ноги. И встал он будто специально, чтобы мне облегчить задачу. В полоборота. Так что площадь поражения была максимальной. Щелкнул выстрел. Будто петарда взорвалась. 3 боевика тут же обернулись на звук, но было поздно. Я уже оказался возле падающего черного. Тот громко орал и держался за пах. Автомат упал на землю перед ним. Значит, ремнем он не пользовался, прижимая оружие к груди. Пижон! Я схватил автомат, привычный АКС, передернул затвор, выставил стрельбу короткими очередями и постарался тут же срезать оставшихся черных. 2 успел. 3 быстро среагировал и начал стрелять по мне. 4 ринулся к ближайшему бетонному укрытию. 2 зеленых бессмысленно вертели башками, не догадавшись снять теплаки. Я упал на землю, уходя с линии поражения. Бросил взгляд на белых и обомлел. Один из тех, которые что-то взяли со стола, держал Рубина за голову. Другой чем-то метил ему в шею. Времени не было ни на что, поэтому я постарался прицелиться как можно лучше и нажал на спусковой крючок. Два выстрела снесли белому балахону голову. Рубина обдало кровью, и теперь он внешне прекрасно соответствовал своему позывному. Тот балахон, который держал его голову, ринулся к упавшему товарищу, что-то вырывая из его рук. Следующим выстрелом я попал ему в грудь. Что ж, теперь доказано, что балахоны под своим странным одеянием броников точно не носили. Сразу после выстрелов я сделал перекат и вовремя. В то место, где я только что лежал, ударили пули, высекая искры из беспорядочно разбросанных камней. Я полоснул очередью по оставшимся белым балахонам. Странно, что они даже не пытались спастись, никуда не убегали и не прятались. Несколько человек упало. Один из оставшихся зеленых увидел это побоище и отреагировал, потеряв осторожность. Поднялся с земли, чтобы сподручнее прицелиться в меня. Но я оказался быстрее. Через мгновение боевик валялся с простреленной головой. Другой черный затаился, видимо, выбирая подходящий момент для атаки. Тем временем в себя пришли зеленые. Один из них начал обстреливать меня из-за ближайшего укрытия. К счастью, не слишком точно. Если бы не последний черный, я бы рискнул освободить Рубина. Но тот враг, похоже, как раз и ждал такой попытки. Поэтому я поступил иначе. Ринулся в оставшуюся толпу белых балахонов, схватил ближайшего, упер ствол автомата ему в шею и, прикрываясь им как щитом, двинулся к Рубину. Это сработало. Однако, пользуясь тем, что у меня оказались заняты руки, черный резко сменил позицию. Он бежал направо, видимо, прикинув, что я не успею быстро освободить Рубина. Ему ведь было неизвестно, что у меня есть отличный нож. За пару мгновений я рассек ремни на руках и ногах. Рубин сам избавился от повязки кляпа. На разговоры времени не было. Я упал на землю и выхватил из уже мертвой руки одного из балахонов то, чем он метил моему напарнику в шею. Этим предметом оказался шприц-тюбик. Я осторожно воткнул его в голенище своего ботинка вертикально, чтобы случайно не задеть иглу. Рубин схватил предложенный мной пистолет диверсанта и хладнокровно застрелил еще четверых белых балахонов. На это отреагировал оставшийся черный. Он начал палить по нам, но, к счастью, мы уже валялись на земле, отползая в сторону девятиэтажки. Продолжая рываться к нам, противник подставился, и я срезал его короткой очередью по ногам. Снова начал стрелять зеленый, и снова, будто бы совершенно не целясь. «Туда!» — предложил Рубин, указывая в сторону дальнего подъезда девятиэтажки, возле которой стоял электробайк. Рубин прыгнул за руль. Я же приземлился на заднее сиденье, на ходу отстреливаясь от огрызающихся зеленых. Оставалось надеяться, что напарник в курсе, где ключи и как эта штуковина активируется. «Держись!» — в голос крикнул Рубин. И это было первое, что он произнес с момента нашей встречи. Я схватил его за талию, мокрую и липкую от крови застреленного мной белого балахона. С нарастающим гудением под шорох покрышек мы рванули вперед. Рубин хотел повернуть направо к ближайшему выезду из города. Как раз туда, где находился стационарный пост. Я чуть сильнее сдавил его грудь слева. Он понял и повернул туда, куда было нужно. Налево. Обернувшись, я увидел, как боевики прыгают в стоящий на парковке внедорожник. Но поздно. Мы гарантированно успевали оторваться. «До перекрестка и направо!» — крикнул я, пересиливая встречный поток ветра. Рубин кивнул. «Я хотел доехать до брошенной части города, со стороны перекрытого составом железнодорожного переезда, и бросить байк на безопасном расстоянии от поста, чтобы дальше добираться пешком». Но Рубин неожиданно остановился гораздо раньше, возле Большого собора в центре. «Надо вернуться», — заявил он, слезая с байка.